3.3. Разминание. Сущность приема разминания заключается в захватывании, приподнимании, оттягивании, отжимании, сдавливании и отпускании тканей. Разминание бывает поверхностное и глубокое, непрерывистое и прерывистое. Виды разминания – щипцеобразное, валяние, накатывание, поперечное и продольное. 3.3.1. Физиологическое действие. Под влиянием разминания значительно увеличиваются тонус и сократительная функция мышц. Разминание – это своеобразная пассивная гимнастика для мышц, не требующая волевого напряжения пациента. При захватывании и оттягивании мышца сокращается, при отпускании расслабляется. В проприорецепторах и интрорецепторах мышцы возникает масса афферентных нервных импульсов, которые направляются в двигательные центры, повышая их тонус, отчего увеличивается мышечный тонус. Поэтому разминание широко применяется при функциональной недостаточности мышц и особенно при мышечной гипотонии. Разминание улучшает лимфо- и кровообращение в мышцах и других глубоко расположенных тканях, вызывая глубокую гиперемию, что способствует рассасыванию патологических отложений, выпадов и кровоизлияний. При травмах мышц разминание усиливает и ускоряет регенеративные процессы. Разминание является основным приемом в методике лечебного и спортивного массажа. Кто умеет разминать, тот умеет массировать. Этим приемом пользуются главным образом для воздействия на мышечную ткань. 3.3.2. Методические указания. Основным условием правильного выполнения разминания является максимально возможное расслабление мышц. При выполнении разминания прежде всего необходимо следить за тем, чтобы не ущемлялись ткани. На первых 2-3 процедурах применяют поверхностное разминание, чтобы дать возможность тканям адаптироваться. Лечебный эффект разминания тем больше, чем медленнее оно производится. При правильном выполнении разминания не должно быть усиление болей и рефлекторного напряжения мышц. Чем большую силу применяют при разминании, тем медленнее его нужно производить. Тальк или вазелин ослабляют действие разминания. Их необходимо применять в небольших количествах, если разминание приходится делать на участках с густым волосяным покровом. Разминание обладает выраженным отсасывающим, опоражнивающим действием. Это действие еще больше увеличивается при сочетании разминания с глубоким поглаживанием. Смотри 3.1.2. Прием разминания можно выполнять одной или обеими руками, всей ладонью, подушечкой одного или нескольких пальцев. 3.3.3. Способы выполнения. Щипцеобразное разминание выполняют подушечками большого и указательного пальцев. Мышцу или массируемую ткань захватывают двумя пальцами, оттягивают, отжимают и отпускают скользящим движением. Так перебирают мышцу поочередно то правой, то левой рукой на всем ее протяжении. Прием применяют на трапециевидной, дельтовидной, грудино-ключично-сосцевидной, плечелучевой, большой грудной, партнерской, нежной и икроножных мышцах, на головках двуглавой и трехглавой мышц плеча, теннери, гипотеннери, головках четырехглавой мышцы бедра, на ахилловом сухожилии. Валяние. Это самый нежный вид разминания. Выполняется только на конечностях. При его выполнении мышечный вал их обхватывают с обеих сторон желобообразно сложными ладонями. При этом пальцы плотно сжаты вместе и направлены вдоль мышечных волокон. Руки массажиста совершают поступательные движения, а мышцу перекатывают между ладонями, как котлету. Ладони легко сжимают мышцу с обеих сторон. Накатывание. Пальцы массажиста сложены в кулак, который кладут плашмя на массируемый участок, а кисть другой руки захватывает овально-круговым движением ткани впереди кулака и накатывает на него. Рука со сжатым кулаком скользящим движением продвигается вперед, равномерно без толчков. Применяют на спине, животе и ягодицах. Поперечное разминание выполняется кистями обеих рук. Кисти пальцы кладут поперек мышечного валика, так, чтобы большие пальцы оказывались по его сторону, а остальные пальцы по другую. Мышцу сначала захватывают и оттягивают дистальной рукой, а затем проксимальной. Так поочередно, то захватывая, то отпуская мышцу, продвигаются в проксимальном направлении. Применяют на крупных мышечных группах, на спине, животе, ягодицах, бедрах, голени, плече, иногда на предплечье. Продольное разминание. Массажист устанавливает кисти вдоль мышцы, охватывая ее с обеих сторон, и в таком положении поочередно отжимает мышцу то одной, то другой рукой, продвигаясь в проксимальном направлении. Прием применяют только на конечностях. Все виды разминания можно выполнять прерывисто или непрерывисто. Необходимо помнить, что разминание желательно производить только в проксимальном направлении по ходу крупных венозных и лимфатических сосудов и нецелесообразно в дистальном направлении, особенно при нарушении венозного кровообращения и лимфостаза.